«Достаточно, всем сесть на свои места, успеете еще наговориться». Стал кое-как приводить учитель обстановку в рабочий порядок. Время не резиновое. Начнем с переклички. Забытый учителем, Усаги, не дожидаясь приглашений, прошествовал вперед под называемые мужчиной имена и отклики, и уселся, где было место. К сожалению, многих из присутствующих молодых девушек, место в достаточно полном классе, по причинам, не требующим объяснения, оставалось лишь рядом с дуэтом отверженных извращенцев, рядом с которыми никто не хотел сидеть. Сожалели ученицы, конечно же, потому что Хёда не смог подсесть ни к кому из них, ну и еще они боялись, что Матахама с Мацудой смогут испортить характер новичка, заразив его своей извращенностью. Вот только они еще совершенно не догадывались о том, что скорее уж гиена огненная замерзнет, чем это случится. Полгода спустя, Академия Куа, меньше года до начала событий Ха, Хёда-сан игриво, но с просящими нотками спросил голос, принадлежащий очередной молодой девушке, которой в учебное время буквально толпами липли к Усаги. «Ты не мог бы мне помочь с домашкой по химии, Хаси? Ты опять?» – вопрошает удивленный чьей-то наглостью другой девичий голос. «Что ты опять в нашем классе делаешь? Иди в свой. Лучше пусть Хёда-кун нам с Юкихико с английским поможет. В этом предмете он, наверное, лучше самого учителя разбирается. Ведь поможешь, Хёда-кун? Да оставьте вы его в покое, бесстыдницы!» Третий девичий голос. «Он и так из-за вас всех вынужден был пропустить обеденное время. Может, пообедайте с нами на следующей перемене, Хёда-сан? У меня как раз есть лишнее бенто. Не рассчитала и слишком много с утра приготовила». «Да кому ты втираешь? Не рассчитала. Скажи уж прямо, Усаги-сан, разрешите к вам немного поклеиться, как последняя шлю. Эй, ты что такое несешь?» Гомон голосов становится громче, а количество набравшихся в аудиторию класса молодых девушек все больше. Они настолько погрязли в выяснениях того, кому, при каких обстоятельствах и сколько раз должен Усаги помочь, что не заметили, как последний тихонько, бочком-бочком выбрался из образованной живыми телами ловушки. За эти полгода, в принципе, изменилось немногое. Изначальная слава Усаги, как участника соревнований по фигурному катанию, улеглась и в определенный момент обещает снова вернуться, так как у этого Хёда намечается еще одно выступление через месяц. Но вместе с тем, это далеко не единственное и даже не основная сложившаяся о нем характеристика. Все дело в том, что мнение о характере Усаги изголодавшиеся по мужскому вниманию молодые ученицы составили очень быстро, и создали, почти что на ровном месте, своеобразный персональный фан-клуб, от обильной и непрошенной опеки которого самому Усаги пришлось мягко отнекиваться и убегать. Чем же он провинился, в смысле, за что же заслужил такое хорошее к себе отношение? Все очень просто. Хёда-сан, вопреки значению собственного имени Усаги, оказался на удивление искренним, доброжелательным, ответственным и всегда готовым всем помочь человеком. Нет, он не позволяет себе буквально садиться на шею, характер и кое-какой минимум гордости у него имеется. Да и постоянные наезды амурного плана выработали у него определенный иммунитет к женским чарам, да так хорошо, что он наловчился относительно легко и безболезненно для каждой очередной признавшейся ему мечтательницы давать негрубый отказ. Но это, увы, никак не повлияло на факт все непрекращающихся попыток. Его мягкий тон голоса, выверенность в жестах, правильность, неплохая фигура и понимающее, смазливое лицо уже расплавило до состояния беспомощной розовой любовной лужицы ни одно, ни два и ни десять девичьих сердец, но было видно, что это не из-за, а вопреки поведению старающегося не играть чувствами учениц парня, которому такое отношение было лишь в тягость. Настолько в тягость, что девушки иногда банально смущались и стыдились в очередной раз пользоваться добротой Усаги по тому или иному мелкому поводу, с целью побыть с ним наедине. Но иногда, вот как сейчас, что называется, прорывало, и они таки пытались набиться к нему в компанию любым возможным способом. Как-то так, но когда действительно нужно, или просто можно с чем-то помочь окружающим без вреда для кого-либо, Усаги никогда не отказывает. Что-то отнести, кому-то что-то объяснить, выполнить поручение учителя, заняться мелким ремонтом, заменить члена определенного клуба на соревнованиях, и такое прочее, Усаги, казалось, мог делать все и с улыбкой, без сожалений, жалоб, нытья, сноровисто, самоотверженно, быстро во всем по ходу дела разбираясь, и не откладывая ничего на потом. Иногда его друзьям и подругам казалось, что для того, чтобы выполнить все на него в определенные моменты возлагаемые, Усаги пришлось бы разорваться на несколько самостоятельных хёда, но как бы там ни было, почти все и почти всегда делалось им безукоризненно, да и не только все, кто нуждался, шли к нему за помощью, он и сам, бывало, предлагал ее. Усаги ко всему прочему будто обладал талантом находить людей в нужде или в беде, так что он и сам мог в определенные моменты появляться в нужное время в нужном месте. Однажды он спас из-под колес грузовика девочку 10 лет. Как тогда пошутил Айка, предотвратил сюжет очередного исекай тайтла. Да и сейчас, Усаги как-то слишком уж целеустремленно, быстрым шагом спешит ко внутреннему двору, на котором что-то увидел через окно своего класса. Вот им совершается короткая пробежка по коридору, переходящая в дробный стук подошв его туфель о ступени лестницы вниз, затем делается еще одна пробежка, через дверь наружу, десяток быстрых шагов до поворота за угол здания, и тут его как раз почти что избивают с ног двое вылетевших на всех парах из-за угла парней, Мацуда и Матахама. Первый, бритый, относительно высокий парень одного с Усаги роста, бывший спортсмен, ныне состоит в клубе фотографии и имеет некий таинственный надежный источник поставки редчайшей печатной порнографии. Второй, брюнетый очкарик чуть ниже ростом своего товарища, владелец особой редкой способности, состоящей в определении с первого взгляда трех размеров у девушек. Оба товарища, как все читатели уже наверняка догадались, полнейшие и беспросветные озабоченные извращенцы, помешанные на всяческой похабщине. Хотя из-за того, что им долгое время приходилось пребывать в компании своего друга, Усаги Хёда, Мацуда и Матахама таки неохотно встали на путь постепенного, медленного исправления. Не мудрено, после стольких задушевных с ним бесед-то, сложно понять, почему они вообще к нему так прилипли, несмотря на все различия в характерах, да и почему Хёда к ним хоть минимально благоволит, в отличие от всей остальной школы. Но вот из-за последнего факта, Мацуда с Матахамой все же готовы хоть иногда прислушиваться к своему другу, как ни к кому другому. В данный же момент, они на всей скорости оббежали Хёда, и постарались в очередной раз набрать скорость по прямой, в попытке оторваться от преследования, но, за что-то зацепившись ногой, Мацуда запнулся, ухватился в падении за товарища и оба полетели дальше кубарем. А из-за угла тем временем, предвкушающе голося и почти что улюлюкая от ожидания расправы, выбежала целая толпа молодых девушек в тренировочных одеяниях, с синаями в руках. Клуб Кинда, впереди всех, выступая в роли ищейки, Мурая Масата. Поговаривают, что она станет следующим капитаном, когда нынешняя, выпустится со школы. Неформальная передача Мураями обязанностей уже была выполнена. Возможно, капитаном мог бы со временем стать Усаги, показавший однажды клубу неожиданно серьезные познания в деле махания заменителем мяча, но тот так и не вступил в клуб Кинда. И как бы члены этого клуба ни старались, они так и не смогли переубедить Хёда. Ведь клубная деятельность в Академии Куа не обязательна, а сам Усаги вполне обоснованно отмазывался слишком большой занятостью. Замедлившаяся Мураима, быстро просканировав взглядом окружение на предмет искомых жертв, тут же нашла их чуть в отдалении, лежащих на земле, и остановилась. Грудь девушки вздымалась под тренировочным кимоно, кулак руки посильнее сжал рукоять бамбукового меча, а распаленный праведным гневом, горящий взор не обещал и вращенному дуэту ничего хорошего. На долю секунды Усаги даже оказался очарован столь потрясающим зрелищем проявления юношеской импульсивности, но уже в следующее мгновение наваждение ушло, и Хёда перекрыл дорогу членам клуба к лежащим и стонущим от боли парням, что пока еще не осознают окружение, пытаясь прийти в себя после неожиданного падения. «Хёда, сан?» – вопросительно сказала Мураима, враз теряя накопленную не для этого адресата ярость. «ММ, пропусти, пожалуйста. Мы тут, с клубом собираемся проучить мерзких извращенцев». Ее подруга, Катасе, поддакнула, сквозь громкие вдохи воздуха, она не слишком любила бегать, и особой выносливостью не отличалась. «ХМ», – покосился Усаги на друзей, после чего с новым выражением осмотрел скучковавшихся напротив него девушек, неодобрительным, таким, выражением, что будто стегануло и слегка остудило преследовательниц, большая часть из которых скрытно или даже в открытую фанатели от Хёда. «Девушки, Усаги предлагает вам всем успокоиться, рассказать, что случилось, и все же решить дело, если не миром, то с помощью дипломатии», — вежливо попросил парень, как обычно, обращаясь от третьего лица, с чем все в академии уже давно смирились, решив не обращать внимания на одну единственную безобидную чудаковатость Хёда. Они подглядывали, пока мы переодевались. Вот, начав уверенно и возмущенно, девичий голос из малой толпы быстро утратил свой пыл, стоило Усаги обратить внимание на его обладательницу. «Что же вы, готовы за это нанести им тяжкие телесные увечья?» Неподдельно удивился парень. «Усаги непонятно, ведь они забудут об увиденном максимум через неделю. А вот возможные травмы, а то и инвалидность. Девушки, вы готовы сломать чужую жизнь за такой пустяк?» «Мы не», — возмутилась Мураима. «Да мы и не собирались заходить настолько далеко. Да и было такое избиение уже не в первый раз». «Было, да не помогло, не так ли?» Приподнял одну бровь защитник угнетенных. Усаги удивлен. «Это значит, им все это время немало везло. Тело человека столь хрупко, уж я-то знаю, как легко можно его повредить мечом, пусть даже тренировочным. Вы готовы пойти на такой риск? Вот он, Мацуда, допустим, не вовремя резко согнется, и запланированный удар в плечо попадет в висок. Утрата зрения, вполне возможно, на всю жизнь, из-за незначительной обиды, о которой вы вскоре и не вспомните». Девушки как-то резко потеряли весь запал. Действительно, если посмотреть на это с такой точки зрения, ведь капитан всем им объясняла, что тренироваться нужно обязательно в защитном снаряжении, даже несмотря на то, что в руках лишь Синай. Мало ли что, от несчастного случая ведь никто не застрахован. Усаги советует: «Поднимите перед собой меч на вытянутую руку», — спокойно попросил Хёда и продолжил, предварительно дождавшись, когда слегка подавленные, но вместе с тем и заинтересованные, и еще не до конца убежденные в необходимости отпустить извращенцев с миром, девушки выполнят эту просьбу. «Чувствуете его тяжесть? У вас в руках взрослые варианты. 470 грамм, почти полкилограмма, центр массы которых на лезвии, между его серединой и цубой. Удобная, более высокая точка приложения во время удара лишь немногим уменьшает показатель прикладываемой килограмм силы. Синаем вполне можно разбивать дощечки и глиняные мишени, сравнимые по прочности с некоторыми человеческими костями. А если не рассчитать и вложить побольше собственной массы в удар, то таким мечом вполне можно и убить никак не защищенного человека. Убить, понимаете, кадык и межключичная впадина, подключичная артерия, подмышечная яма, солнечное и сердечное сплетение, пах, подколенная артерия. Попадание по всем этим местам способно вызвать либо критичное затруднение дыхания, либо остановку сердца, либо сильное внутреннее или даже наружное кровотечение, последнее, если ударить достаточно сильно или же острой гранью разбитого синая. И это только то, что может привести к смерти. А оставить калекой могут попадания в даже еще большее количество точек. Девушки, до этого отзанимавшиеся в клубе на протяжении часа и устроившие только что неплохую пробежку, естественно устали. Так что пока они внимали размеренному тону Хёда, их руки с мечами непроизвольно потянулись вниз. Удержать тяжесть на уровне глаз оказалось неожиданно тяжело. Да еще и хорошо подобранные слова, что произносил Усаги, ложились куда надо, и все вместе это создало достаточно деморализующий эффект. Некоторые из киндаисток в процессе расслабили руки и пристыженно опустили лица. «Усаги видит, что вы поняли вес собственных мечей, как и вес возможных последствий от необдуманного махания ими», — удовлетворенно закончил речь парень. «Поэтому Усаги Хёда просит, забудьте об этой глупости и расходитесь. Усаги самолично расскажет о проступке этих двоих директору и студенческому совету. Пусть примут административные меры вместо такого вот опасного самосуда. Вам же потом всем придется жить с возможными последствиями». После таких слов опустила Синай даже Мураима, что упрямо удерживало его до самого конца импровизированного монолога Хёда. И все бы на этом и закончилось, если бы не встрял Матахама, потрясенно встряхнувший головой после выслушанного, но все же нашедший в себе наглости спросить у друга в пока еще не совсем подходящий момент: «Так это, может, не надо в студенческий совет? Мы ведь всего лишь позырили чутко на сиськи, братан». Разумеется, большая часть девушек тут же прикрыли и без того закрытые одеждой груди своими скрещенными руками, а их бывшие только что смурными и раскаивающимися, обращенные теперь уже на дуэт извращенцев взоры вмиг наполнились злобой и брезгливым презрением. Усаги от такого лишь с досадой мысленно цыкнул на двух неразумных баранов. «Да какого? Мы что, просто так возьмем и простим этих двух ничтожеств? Вот уж конкретно им это совсем непростительно, ибо не впервой. попытался распалить окружающих голос особо возмущенной Катасы. «Хёда-сан, пожалуйста, отойдите. Мы их очень осторожно побьем. Кто-нибудь подержит, а остальные оставит парочку, десятков синяков покрупнее на руках и ногах. А если что, медпункт рядом». То есть, осторожно начал допытываться защитник. «Вам важна именно личность виновников? Если бы это был кто-то другой, то вы бы его могли простить? Хм, а что если Усаги скажет, что это именно он в этот раз надоумил Мацуду с Матахамой пойти подсматривать? Ты действительно надоумил их?» Нахмурившись, недоверчиво спросила Мураима. «Да», не твердо выдавил из себя Хёда. Присутствующие дружно выпали в каплю, даже двое парней за спиной своего спасителя. Мало того, что такой поступок ну совершенно дико не соответствовал сложившемуся реноме Усаги, так еще и по одному лишь его красноречивому внешнему виду и тону, с каким было сказано это вопросительно неуверенное «да», сразу стало понятно, что он лжет. Скошенные в сторону глаза, испарина на виске, нервно перебираемые пальцы, шаркающая ножка, тихонько насвистываемая Хёда мелодия. «Хёда-сан», — приложила ладонь к лицу Мураима, — «вы отвратительный лжец. Пожалуйста, больше никогда не пытайтесь врать, на это просто физически больно смотреть». Девушки дружно поддакнули и закивали головами, пытаясь скрыть возникшую неловкость. «ТЦ, стоило хотя бы попытаться», — недовольно цыкнул Хёда. «Когда-нибудь у Усаги выйдет обмануть хоть кого-нибудь, вот увидите». Присутствующие, кроме самого защитника, дружно и еще больше выпали в каплю, не понимая, как можно иметь настолько легкодостижимую для других мечту. Все же, личность виновников действительно важна. Настойчиво свернула Катаса тему разговора в предыдущее русло, вовремя поняв, что Усаги их просто отвлекает. «Верно, если бы это был Хёда-сан». Начал был обвинительно молодой девичий голос незнакомой Усаги девочки, чтобы тут же поменять тональность и приобрести характерную мечтательную игривость. «Ах, если бы это был Хёда-сан, если бы он попросил, то...» «Хёда-сан, лично для вас я, только скажите, и я вся». Утонувшие в своих несвоевременных фантазиях девочки быстро закрыли рот и зашептали что-то на ухо, но большая часть девушек к этому моменту уже была красной на лицо и уши, и отнюдь не из-за вновь возгоревшейся злости на двух извращенцев. Впрочем, тут и дураку было понятно, что ученицы невольно примерили на себя тихонько озвученные своей соратницей ее сексуальные фантазии, и они оказались более чем соблазнительны для мысленного смакования собравшимися тут молодыми здоровыми девушками. «Вот как?» — Усаги понимает. Печально опустил голову Хёда, то ли не расслышав ничего кроме упоминания своей фамилии после утверждения о важности личности виновника, то ли всерьез сделав вид, что не расслышал. «Что же, если для сохранения здоровья Мацуды-куна и Матахамы-куна вам важно, чтобы Усаги был виновником и получил за это наказание, тогда Усаги готов». Недоуменная тишина, сопровождаемая лишь тихим звуком расстегиваемых пуговиц форменного пиджака Хёда. «Что, прости», — выразила общую мысль Мураима, все еще не понимая, зачем и почему парень перед ней снимает пиджак. «Подержи-ка», — попросил у Мацуды его защитник, передавая тому снятый пиджак. Секунда-другая на ослабление и снятие галстука и расстегивание запонок манжет рубашки тоже прошли в тишине. Видимо, кумир многих девушек этой школы решил, что вопрос не нуждается в ответе, ведь скоро и так все станет ясно. Но затем Хёда стал споро расстегивать пуговицы, оголяя грудь, и тут ученицы уже не выдержали. «Кья, алое сердце, Хёда-сан, эччи». Поприкладывав ладошки к глазам, возбужденно, радостно заголосили девушки. Подобная реакция объясняется тем, что Хёда был в свое время легко освобожден от занятий физкультурой в школе, так как молодой спортсмен и без этого достаточно тренировался и имел личный график физических нагрузок. А кроме как на физкультуре, где бы еще можно было увидеть хотя бы намек на его обнаженное и желанное ученицами тело? Ответ – нигде. Поэтому данный запретный плод так и манил, ну или по крайней мере весьма интересовал в плане утоления любопытства большую часть учащихся академии КУА женского пола. Аккуратно сложив рубашку, переломив ее при этом в воздухе, Хёда точно так же предоставил данный элемент одежды Мацуде, после чего обернулся к пожирающим его взглядами участницам клуба кендо, приподнял голову и развернул руки немного в стороны, полностью открывая свой живот и грудь для обозрения и возможных ударов синаями. Да так и застыл на долгий десяток секунд, а у вошедших в ступор девушек как-то резко пропало все амурное настроение, стоило их сознанием окончательно обработать сигналы от глаз, поступающие в мозги, в смысле, осознать, что еще они видят кроме молодого и сексуального тела, точнее, что они видят на нем. Как же это, бледнее от осознания того, что это совершенно точно не обман зрения, начавшим подрагивать голосом спросила Катасе. Торс Хёда оказался покрыт прерывистой, жиденькой сеткой тонких белых шрамов, чуть выделяющихся на умеренно загорелой коже. Прямые порезы, кривые рваные линии, обширные круглые и овальные точки, будто от протыкающих выпадов. У Саги было своеобразное детство. Оценив произведенные эффекты направления взглядов, с ноткой печали ответил Хёда на невысказанный, но так и повисший в воздухе вопрос. Однако не стоит сочувствовать Усаги. Ну же бейте, выместите на Усаги злость, и расходитесь. Усаги привычен к боли и переживет ее, ради друзей. Синаи попадали на землю из обессилевших рук девушек, в глазах которых плескался ужас пополам с самораскаянием. Простите нас, мы не знали. Тщетно пытаясь скрыть подступивший к горлу ком и к глазам слезы, повинилась Мураима. Девушки, все как одна, сразу же поняли, стоило им хорошенько рассмотреть данные украшения, что этот стоящий перед ними, поистине невероятный человек, знает про боль от ударов мечом гораздо, гораздо больше них, и что стоило бы вместо своих кривляний понять это лишь по одному его вескому тону и столь серьезному виду, изображенным для них ради предотвращения возможного несчастного случая. Его опыт был выстрадан, заработан в прямом смысле самой настоящей кровью, при каких бы обстоятельствах данные шрамы не были им получены. А они, как последние дуры, только и знали, что в шутку хотеть отлупить двух парней, невзирая на, и полностью отбрасывая столь ценное предупреждение, основанное на вышеупомянутом горьком опыте, не ставя его ни во что. Реальность воспринятой вдруг ответственности действительно оказалась гораздо весомее, чем могло бы показаться на первый взгляд. Нестерпимый стыд затопил сердца девушек, и никто из них не посмел поднять лица на раздавшиеся в оглушительной тишине шаги. Никто сейчас даже не отреагировал бы, если Хёда подошел и влепил бы Мураями пощечину ради усвоения урока. Но, разумеется, он этого не сделал, иначе не был бы самим собой. Усаги Хёда. Подошел парень к неформальному лидеру членов клуба Кинда лишь с одной единственной целью — положить ей ладонь на плечо, заставив тем самым приподнять на себя взгляд. После чего Усаги доброжелательно улыбнулся. Тренировочный меч превращается в глазах людей в настоящий, стоит ему пролить кровь, а настоящий, гораздо тяжелее вашего синая, настолько же тяжелее и ответственность за орудование им на выбранном вами жизненном пути. Молодым, красивым девушкам вроде вас не нужна эта тяжесть. И еще одно, не бойтесь шрамов и собственных ошибок. Не страх перед повторением неприятности, а лишь любовь когда-нибудь спасет мир, так обещает Усаги Хёда. С последними словами, солнце неожиданно вышло из-за хмурой тучи, и двор школы осветило солнечными лучами. Особенно заметно это было на примере Хёда, которого выделило среди прочих особо сиятельным ореолом света из-за обнаженного по пояс тела. Сами небеса будто благословили в этот момент Усаги, добившегося чужого искреннего раскаяния, и засвидетельствовали его неожиданно сильное обещание, затронувшие струны душ каждого из присутствующих. «Святой», запинаясь, во внезапно возникшем благом и возвышенном порыве, прошептал Матахама, щурясь на слепящее превосходство лика, ставшего в профиль к нему, своего спасителя. «Он, святой, Камисама, он был на полном серьезе готов дать себя избить ради нас, его друзей, сам же расписал опасности, сам же и согласился», добавил также находящийся под впечатлением Мацуда. Парни замолчали, глядя на то, как праведник с сердцем из чистейшего золота дает последние наставления членам клуба Кинда, отправляя их по своим делам. Когда последняя, Мураима, ушла, Хёда развернулся уже к ним двоим, и вопреки их подспудным ожиданиям, лицо его было чисто и не имело на себе ни намека на злобу. И это стало последней каплей. К этому моменту уже в открытую пускавшие скупые мужские тихие слезы, Мацуда с Матахамой недовольно опустили взгляды, и впервые всерьез задумались о собственной ничтожности, по сравнению с такими людьми, как Усаги Хёда. Их душила злость и зависть, одновременно с немалой благодарностью тому, кому они завидовали. «Прости, Хёда, кун», проронил, нехотя, Мацуда. «Да, прости нас», продолжил Матахама. «Мы звали себя твоими друзьями, но, На самом деле мы лишь использовали эту выдуманную связь, как рыбы прилипалы. Не знаю, почему я посчитал, что если держаться рядом с тобой, то о нас так станут думать хоть немного лучше. Хах, наверное, мы лишь показались всем еще хуже на таком контрасте. Криво улыбнулся Мацуда. Камисама, как же мне стыдно. Помолчал вместе с парнями Хёда, прежде чем сказать. Усаги просит, поднимите головы. Дождавшись выполнения просьбы, Хёда неодобрительно покачал головой, глядя то на одного, то на другого, заставляя только улегшуюся волну непонятно кому предназначенной злости в сознаниях парней вновь всколыхнуться. «Стыдно? Да, вам должно быть стыдно», — безжалостно припечатал Хёда, лишь чтобы через десяток секунд общего молчания продолжить. «Вот только стыдно вам должно быть не перед Усаги. Вы никак перед Усаги не провинились. Усаги так считает. Но, как же, неуверенно», — с нотками негодования спросил Мацуда. «Вам должно быть стыдно перед самими собой», — сказал Хёда, и своими словами произвел эффект, будто огрел собеседников пыльным мешком по голове. «Мацуда-сан, ты рассказывал, что ты был успешным спортсменом в младшей школе, поставил не один рекорд, подавал серьезные надежды, а ты, Матахама, утверждал, что мечтал стать частным детективом. С твоим умением подмечать малейшие детали окружения, анализировать и сохранять холодную голову при любых обстоятельствах, твоя мечта вполне могла быть со временем достигнута. Где это все? Вам не стыдно перед собой, Ксо?» Скривив лица, зарыдали полностью подавленные парни. Они и раньше могли иногда раз от разу предаваться самоуничижительному, жалостливому по отношению к самим себе настроению, из-за того, что девушки в очередной раз избегали их стороной. Но в этот раз, поднятая Хёда тема неожиданно ударила куда больнее и глубже. Даже когда они сквозь удушающую обиду, чуть ли не обнявшись, в очередной раз просматривали дежурный новый порножурнал как раз последние неудачники, это было не так больно, как после таких вот простых и нужных им слов, что словно бы вскрыли назревший гнойник угнетенных чувств. «Знаешь, Матахама, к демонам все, я больше не собираюсь быть неудачником», неожиданно спокойно, придя к переломному для себя решению, заявил Мацуда. «Завтра же возобновлю тренировки. Я, пожалуй, с тобой. Пока не уверена, но все же без неприятия таким мыслям», сказал Матахама. «Надо же с чего-нибудь начинать», Усаги Хёда с довольной улыбкой покивал им обоим и, забрав свои вещи и по-быстрому одевшись, помог парням встать с колен. Повел он их, впрочем, не как обещал, сразу к директору или в школьный совет, а сначала в медпункт. Все же парни неслабо навернулись об асфальт. И пусть он, Хёда, и знал, что скорее всего такие настроения в извращенном дуэте продержатся на первый раз не очень-то уж и надолго, но, даже так, это был первый, и не последний серьезный шаг в сторону их исправления. Так что троица парней пошла к медпункту, ведомая задающим темп Усаги, весьма бодро и целеустремленно. А заставший данную сцену, и просмотревший ее до самого конца, Конриас Гримари, тем временем, если судить по его лицу, с недоумением, матерно спросил у себя в мыслях, мол, это что еще такое за «я только что увидел», нужно срочно доложить госпоже, ведь тут просто никак не могло обойтись без ментальной магии. Полгода спустя, дом семьи Хёда. Примерное время расчетного начала событий. Ха. Комментарии от Райзера. Дальнейшие временные пометки уже не будут включать в себя столько тогда событий Ха по очевидным причинам. И хоть до непосредственной борьбы с Трихиксой еще далеко, но конкретно за начало событий сей саги я когда-то решил принять, на правах автора данных записей, момент времени присоединения оригинального эссея к свите Риас, что и должно было в итоге однажды перевернуть мир с ног на голову, при невероятном стечении почти невозможных обстоятельств. «Исычан, вставай!» — раздался противный голос с ненаигранной бодростью даже в такую рань из-за закрытой двери в комнату самого младшего представителя семьи Хёда. Лежащая на кровати в комнате, некая бесформенная куча в ответ на попытку побудки сонно заворочилась, пытаясь залезть под это самое одеяло как можно поглубже. В процессе, натянув большую подушку на скрытую подо всем этим хаотичным безобразием голову, уж слишком характерной оказалась реакция Эссена данной, как ему показалось, адский ор откуда-то из глубин преисподней. Будучи по природе своей типичным, даже можно сказать самым эталонным представителем семейства Савиных, Эссе Хёда крайне негативно относился к непрекращающимся попыткам своего брата, Жаворонка, каждый божий день с утра пораньше в очередной раз показать младшему родственнику все прелести раннего подъема, типа некоего мифического заряда бодрости, дополнительного времени на возможные дела в личном графике, и даже якобы здорового влияния на уклад жизни. Со всем вышеперечисленным немного ленивый, и привычный к сидению за книгой или компом допоздна, Иссы, как всегда, был крайне не согласен, но, кого это в данном доме волнует, Иссы, Усаги входит, никого, никого это не волновало, и не волнует, ни родителей, что спят и видят в Иссе второго, неудачно воспитанного Усаги, ни самого старшего брата, что вот сейчас, между прочим, каким-то магическим образом взял и снаружи открыл поставленную Иссеем накануне внутри комнаты на дверь защелку. Иссе Апас, в лицо Усаги, нагло нарушившего границы чужого личного пространства, прилетела подушка Иссе. Ну, почти прилетела. Было глупо надеяться на то, что такой весь из себя спортивный и замечательный старший брат не успеет среагировать и перехватить импровизированный снаряд. «Даешь в школу?» На миг запнулся старший из братьев Хёда, опуская пойманную спальную принадлежность в руке. «Давай, не заставляй маму нервничать». Кучка заворочилась сильнее, что-то пробурчала, и в отсутствие подушки, закрыла голову теперь уже одеялом, натянув то по самую макушку. «Посчитаю это за положительный ответ», — улыбнулся Усаги, и, аккуратно метнув подушку обратно на кровать, развернулся и ушел, оставив открытой дверь, через которую в комнату стали доноситься другие раздражающие громкие звуки, брецание посуды и громкая музыка из телевизора. Усаги не мог заметить, как вслед ему зыркнуло из-под одеяла отнюдь недружественный, и не такой уж и братский взгляд мальчика. Нельзя сказать, что Иссы вот прямо уж ненавидел свалившегося на него пару лет назад старшего брата, который внезапно закончил эту его приватную школу с полным погружением, в которую его запихнули родители, когда сам Иссы был еще совсем мелкой соплей, а Усаги лишь немногим старше. Те времена Иссы помнил не очень хорошо по причине малолетства, но, что он очень хорошо запомнил, так это то, как к нему, младшему сыну, изменилось отношение с приходом этого. Бюджет семьи был поделен еще на одного члена, это было ожидаемо, когда-нибудь, и желательно позже, но с этим можно было смириться. И пусть баловать сыновей Горохёда стал гораздо реже, но Иссы и без того был непривередлив, слегка нелюдим, и дорогих увлечений не имел, так что это его не сильно затронуло, пусть по мелочам и было заметно. Однако с чем смириться младший из братьев не смог, так это с фактом уменьшения к себе родительского внимания, причем даже не вдвое, а больше. Казалось, о нем отныне вспоминали лишь только за тем, чтобы посетовать, поворчать и привести в пример родного брата, по любому поводу и без. «Иссы, ну почему ты не можешь быть таким же спортивным, как Усаги? Эй, Иссы, твой брат уже вовсю ходит на подработки, а ты когда начнешь радовать семью своей сознательностью, может, поменяешь свой досуг, найдешь какое-нибудь хобби, как у Усаги катание и киндзюцу? Усаги, ты не мог бы помочь брату, а то у него проблемы с оценками и успеваемостью. Иссы, ты бы хоть раз маму обрадовал, привел бы подружку в дом, вон за Усаги табунами ходит». Конечно, говорилось это не так прямо, но Иссы хорошо знал родителей и их намеки. Или, думал, что знает, а на самом деле малый возраст, подростковый максимализм и бунтарский дух противоречия возводили обычные безобидные намеки в его восприятии до уровня издевок. Последний из пунктов, про девушек, был вообще наиболее обидным. Из-за того, что Иссы не был настолько же одарен во всем, как брат, ему пришлось однажды приложить немало усилий для того, чтобы завладеть вниманием одной понравившейся ему девчонки. Однако первый опыт ухаживания оказался крайне болезненным. Молодая вертихвостка с задатками, как впоследствии оказалось, знатной стервы, своим поведением молча сделала вид, что приняла предложение стать девушкой Иссы, после чего тусовалась с ним, исключительно за его счет, и ровно до тех пор, пока заначка парня не показала дно, после чего прилюдно высмеяла, сказав, что тот лишь навоображал себе невесть что, и что она так ни разу и не дала своего согласия вслух, да и не даст даже если на земле останется единственный мужчина в лице Иссе. Нетрудно понять, что в таком возрасте, и при отсутствии того, кто мог бы дать дельный совет, направить и объяснить, у Иссе после такого сложилось весьма своеобразное мнение о девушках в целом, основанное на полученных психологических комплексах. Он не понимал, чего вообще хорошего может быть в столь повышенном внимании особи женского пола к брату, и почему этим фактом его пеняют родители. А то, что непонятно, как известно, раздражает вдвойне. И опять же после того, как родители однажды его этим укорили в очередной раз, Иссы сделал предположение, что если бы перед глазами радаков не было примера Усаги, за которым девушки ходят толпами, то его, Хёда, не обвиняли бы непонятно в чем. Ведь для японцев мужчин это вполне нормально, не быть популярными у противоположного пола вплоть аж до колледжа или даже работы, и лишь уже потом, довольно поздно жениться. Разумеется, если ты не какая-нибудь молодая знаменитость, идол-однодневка со сгорающей во вспышке сверхновой за пару месяцев известностью, за время которой можно почувствовать себя королем мира, и даже мини-гарем собрать, чтобы после этого знатно на нем же и погореть, ведь как считала и считает Иссы, хуже отношений с одной девушкой, могут быть лишь отношения с несколькими. Усаги после своего воссоединения с семьей честно старался избавить брата от комплексов, объяснял, по-братски наставлял, и всячески желал помочь Иссею, но это дело так до сих пор и не спорится, к сожалению, родителей. Пожалуй, единственной причиной, почему Иссей не мог полноценно ненавидеть брата, как раз и было то, с каким отношением Усаги обращался к нему, с искренней симпатией и без лицемерной жалости или снисхождения как к неудачнику. Иссы, как и все дети, быстро адаптировался к подобному, и стал воспринимать такое отношение брата к себе как должное. Но все же не замечать усилия Усаги было невозможным, и поэтому брата Иссы только лишь недолюбливал за факт его существования, но никак не ненавидел. Не мог, как бы ни пытался. Почистив зубы и приведя себя в порядок, младший из сыновей семьи Хёда оделся, и схватив сумку со школьными принадлежностями, не торопясь, нехотя спустился вниз в общую комнату, совмещенную с открытой кухней, с целью завтракать перед очередным скучным будним днем. Там его, как обычно, встретили незамечающие его родители, и уже накрытый стол, с активно поглощающим еду Усаги. Усевшись и принявшись за свою порцию, Иссей стал меланхолично наблюдать за обычной такой, привычной семейной обстановкой. Кстати, Усаги, как насчет смотаться на рыбалку на выходных? Мы давно не были на рыбалке. Не отрывая взгляда от чего-то интересного в своей газете, спросил Гора, не замечая подкрадывающуюся к нему сзади Мики, маму двух сыновей. Усаги не против посидеть с семьей. Тут же бодро отозвался подросток с причудливой привычкой говорить о себе в третьем лице. «Ты ведь пойдешь с нами, Иссе?» Иссе лишь пожал плечами. Глубоко внутри ему наверняка было приятно, что брат специально упомянул его, чтобы родители обратили внимание, но так вслух признаваться он об этом не стал бы даже под пытками. Пока отец семейства вместе с Усаги наблюдали за реакцией Иссе, мама таки подкралась к Гора и дала ему хорошего такого подзатыльника, одновременно с этим другой рукой выуживая из складок газеты спрятанный там журнал эротического содержания, подобное шифрование непотребного с одной стороны и усердный поиск с наказанием с другой, было одной из своеобразных игр двух взаимно любящих супругов, вопреки всему даже спустя столько лет совместной жизни еще не разучившихся изредка доставлять друг другу редкие минуты удовольствия в постели. При других обстоятельствах, возможно, невольно следуя отцовскому примеру, Иссей мог бы и сам пристраститься к попадающимся в доме то тут, то там материалам на порнографическую тему, или даже в открытую стать озабоченным извращенцем, но не сложилось, к счастью или нет, не понять. Кстати говоря, по-быстрому свернув глянцевое издание в трубочку, дабы не смущать детей обложкой с видом выпеченного в ракурс камер огромного голого женского вымени, спокойно, будто ничего и не произошло, начала говорить Мики. «Усаги-чан, мы с твоим папой подумали, и...»